Медвежий зарок. Шмелиного медведь отведал меду. Укусов бедному не счесть. Распух нажаленный похож стал на урода. И тотчас радостная весть, что он раскаялся и мед зарекся есть, дошла в пчелиную колоду. Тут пчелы подняли трезвон, жужжат, кружатся. Наш мед спасен, наш мед спасен, теперь нам нечего бояться. И шлют к медведю на поклон двух пчелок с просьбой, чтобы он зашел бы хоть полюбоваться, взглянуть на гордость их трудов, на мед, на лучший из медов. «Ну, так и быть», — сказал медведь, — «уж разве только посмотреть». Вот гости важного встречает рой пчелиный. Ему и место, и почет. Раскрыты перед ним ячейки сочных сот. В них сладкий дар садов, душистый дар долины. Посмотришь, и слюна ручьем течет. В сравнении с ним идет ли мед шмелиный? Так сам и просится медведю на язык. И в тот же миг наш косолапый, урча от жадности, залез в колоду лапой и до тех пор держал открытый пасть, пока бесстыжий не наелся всласть. А после даже вылизал колоду, чтоб капли ни одной не дать пропасть. Когда на то моя была бы власть, я, зная медведей породу, не допускал бы их до меду.